Глава 8. Маска. Во время профилактического медосмотра я попытался завязать беседу с Рэндом Палмером. «Выглядите вы молодцом», — сказал я. «Все ваши физиологические и психодинамические характеристики в норме. Пожалуй, до конца рейда тревожить вас я больше не буду». Удар был сильный. «Где?» – спросил он. «Что значит «где»? На Титании, разумеется. Или удары были где-то еще?» «Нет», – поспешно сказал он. «Не скрывайте. От меня ничего не надо скрывать. Нет смысла. Ведь все равно вам придется пройти спецкарантинный досмотр в зоне СК-1 на Луне. А там? Ну что мне вам объяснять? Вы же не новичок». «Я понимаю», – сказал Рэнд. «Там тебя все равно вывернут наизнанку и будет хуже». «Нет, в самом деле нет. Только Титания». «Что говорить? Стукнуло меня изрядно. Выкинуло из кресла вместе с привязными ремнями и оглушило боковую стенку кабины. Пришел я в себя, а тут и Бугримов подоспел». «Ощущали последствия?» «Нет, не до того было. Степченко из-под кормы вытаскивали. А позже...» Головокружения не было, в глазах не темнело. Темнело. Когда узнал, что все из-за меня, еще как потемнело. Только это не по медицинской части. Да, конечно, успокойтесь. Вы совершенно не виноваты. Ведь не могли же вы предусмотреть фонтан. Верно, предусмотреть не мог. Рэнд поднялся. Мне можно уйти? Да, сказал я не совсем уверенно. Я так и не придумал, в какой бы деликатной форме задать десантнику, интересующий меня вопрос. Уже у двери, он, адресуясь, видимо, больше к себе самому, обронил. В этом рейде я много чего не мог предусмотреть. «Чужака, например», — вставил я. Он замер. Медленно повернулся. Я увидел его лицо и пожалел о сказанном. Упоминание о чужаке для десантника было, по-моему, равносильно удару, который его оглушил на Титании. «Верно», – пробормотал он, приходя в себя. Помолчал, что-то соображая. «Только вот что. Это не по медицинской части». «Знаю», – сказал я. «Успокойтесь. Я слишком тщательно обследовал вас, чтобы думать иначе». «Спасибо». Рен заметно приободрился. «А чужак? Его не было». «Зачем же вы морочили голову своему командиру?» Рэнд посмотрел на меня. «Ему заморочишь», – проговорил с интонацией, которую я не понял. Он сам кому угодно. В общем, не было чужака, обознался я. Нелогично. Почему нелогично? Обознаться можно, лишь принимая чужого за своего. Или одного своего за другого, но опять-таки за своего. Рэнд переступил с ноги на ногу. Было видно, что затронутая тема его тяготит. Он мог в любую секунду уйти. Я ведь насильно его не удерживал. Однако не уходил. Я давно заметил, что мужчины плохо переносят обвинения в нелогичности. Женщину трудно бывает смутить ссылками на нелогичность. В лучшем случае она пропустит это мимо ушей. В худшем ответит насмешкой. Мужчина – другое дело. Нелогичность очень его стесняет. «Как хотите», – смущенно проговорил Рэнд. «Но я ничего не выдумываю. Все правда». Я промолчал. Я верил ему, но ничего пока не понимал. Рэнд мялся, переступая с ноги на ногу. По-видимому, хотел задать какой-то вопрос и не решался. «Хотите о чем-то спросить?» «Да, скажите, разговор о чужаке вам передал Нортон?» «Нет», — сказал я, — «не Нортон». «Благодарю вас», — пробормотал Рэнд. «Да не за что. Похоже, вы наводите справки о состоянии моральных качеств своего командира». «Ничего подобного», — ответил он, пожимая плечами. «Я неплохо знаю своего командира и не имею к нему ни малейших претензий. И потом, мне, вообще говоря, нет до него никакого дела». О Нортоне я спросил по другому поводу. «Ну, разумеется», — сказал я с иронией, — «по поводу рыбных запасов Балтийского моря». «Я понимаю», — сказал он, — «со стороны все это выглядит довольно глупо. Прежде всего, очень путано, а потому не очень красиво». «Ну, как ни поверни, красиво не будет», — Рэнд протяжно вздохнул. «Ведь это касается не только меня лично. Не могу же я... Ну, в общем, у нас так не принято. Вы уж меня простите». «Одно могу сказать откровенно. Это сначала я думал, что чужак был. А теперь? Теперь думаю, чужака не было. Что за черт, подумал я. В эту минуту я ощутил себя в положении растяпы шахматиста, который, разбирая шахматный этюд, вдруг обнаружил, что все четыре слона стоят на одной линии белого поля. Десантник вежливо попрощался и вышел. Я его не удерживал. В голове у меня царил хаос. Итак, что мне известно? Мне известно, что отправная точка истории о чужаке – Рэнд Палмер. Скромен, тверд, правдив, мистификации не склонен. Лгать своему ближнему другу Бугримову не стал бы. Тем более, не стал бы вводить в заблуждение своего командира. Уж, наверное, понимал, посвящать Нортона в подробности такого рода происшествия значит рисковать собственной репутацией. Но, посоветовавшись с другом, все же решился. Вывод. Рент действительно встретился в коридоре с незнакомым ему человеком. Ошибиться, не узнать своего, десантник не мог. Это исключено. Коридоры жилого яруса великолепно освещены даже в ночное время. Вдобавок, Рент столкнулся с незнакомцем, что называется, нос к носу. Кроме всего, у Ренда, как, впрочем, у космодесантника вообще, профессионально развита наблюдательность. По свидетельству того же Бугримова, у Ренда глаз верный. Такая оценка в их среде кое-чего стоит. Да, на этом участке анализа логика торжествует. Логические концы превосходно увязаны. Дальше. А дальше все летит вверх тормашками. Против Ренда, вернее против его сногсшибательной истории о чужаке, выступают два серьезных свидетеля. Схема дислокации в командной рубке и обыкновенный здравый смысл. И я, безусловно, принял бы сторону этих очень серьезных свидетелей, если бы я не верил десантнику Ренду, если бы на предыдущем участке анализа был хоть один логический ухаб. И, наконец, если бы на борту корабля не было никаких других историй. Но ведь Рент и сам теперь отрицает быть нас чужака. Что ж, видимо, следует поразмыслить над логикой схемы «чужак был, чужака не было». Как понимать? Сначала был, потом не было. Не годится. Куда он мог улетучиться с корабля? Значит, надо принять во внимание одновременность. Но как это можно? Быть и не быть одновременно? Оптическая иллюзия? Обман зрительного восприятия в состоянии галлюцинаторного эффекта? Увы, как медикологу мне было отлично известно, что состоянию психики десантника можно только завидовать. С другой стороны, оптические иллюзии не имеют обыкновения расталкивать встречных прохожих локтями. Но что тут можно придумать еще? Если пофантазировать, можно, пожалуй, придумать нахального робота, в достаточной степени хорошо замаскированного под человека, по образу и подобию. И все было бы превосходно, все сразу бы стало на свои места. Внешне чужак, по сути же нет его, чучело, был и не было. И Рент прав, и я прав. Схема дислокации права, логика не в обиде. Жаль, что в пределах Солнечной системы человекоподобных роботов, увы, пока не производят. Единственный негативный момент моего остроумного допущения. А что если... Стоп, но ведь это мысль. Не надо несуществующих роботов, не надо никаких оптических иллюзий. Все просто. Рент принял за чужого, хорошо замаскированного своего. Вот тебе логика схемы «был-не было». Сначала Рент обманулся «был», потом догадался «не было». Но открытие, как водится, потянуло за собой цепочку новых вопросов. Допустим, кому-то из десантников действительно явилась странная идея временно изменить свою внешность. Искусный грим или искусно сделанная маска. В принципе, это возможно, хотя и не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы обмануть цепкий глаз Ренда, грим или маска должны были выглядеть слишком естественными. Слишком. Это, пожалуй, и не каждому специалисту-гримеру под силу. Впрочем, откуда я знаю, может, в отряде наших десантников есть бывшие крупные специалисты по гриму? Возьмем на заметку. Вопрос другой. Чего ради затеян маскарад? Ради шутки? Ничего себе шутка. Пролетел мимо Ренда, как угорелый, нырнул в атриум, словно в воду канул. И все, никаких последствий, никакой огласки. А шутка не шутка, если она без огласки. Шутник сродни актеру, Ему нужна публика, нужны аплодисменты, нужна публичная оценка его мастерству. Да, здесь, как говорится, шутки в сторону. Но кроме шуток, маскарад еще затевают ради инкогнито. И чем строже надо инкогнито соблюсти, тем искуснее должен быть маскарад. Кстати, в тот маскарадный вечер Бак получил в кухонном отсеке затрещину именно потому, что предпринял попытку узнать диверсанта. Круг замыкается, а? Что же это у нас на лунной радуге происходит? «Можно войти?» – прервал мои размышления знакомый голос. «Да, конечно, входите».